Дома, раздевая неудачливого мореплавателя и развешивая сырую одежду, мисс Кноперинг хранила молчание, ледяное и многообещающее. Фомушка же улучил момент и скользнул, наконец, к колоколу. «Поздно, господин Сундуков-младший. На сей раз это не поможет». «Ну, я же, правда, больше не буду». «Негодный мальчишка». «Ну, я в самом деле больше не буду, честное слово». И, как всегда, Фомушка слово сдержал. Путешествовать в бадье он просто-напросто не мог. Посудина уплыла вниз по Внуковке и, возможно, достигла дальних широт, о которых мечтал ее капитан. А он завел себе просторную лодку. И далеко он на ней уплывал? Не очень далеко. Не следовало сердить мисс Кноперинг. Но однажды Фомушка отважился на очень серьезное путешествие. Прямо скажем, отчаянное, потому что сидеть дома ему не позволяла совесть. Было Фомушке Сундукову в ту пору 11 лет. Он уже учился в гимназии, но мисс Кноперинг оставалась его домашней воспитательницей. А при чем тут совесть-то? Фомушка считал, что всякий, кто любит русский флот и море, должен сражаться на бастионах Севастополя. В ту пору как раз шла Крымская война. Англичане, французы и турки осадили Севастополь с моря и с суши. А нашей обороной командовал адмирал Нахимов. Радио и телевизоров тогда еще не было, но первобытный телеграф уже существовал. Этакие мачты с семафорными перекладинами. И газеты с боевыми сводками выходили довольно регулярно. В сводках сообщалось, что дела у севастопольских защитников идут неважно. И Фомушка, наконец, понял, что без него, нашим солдатам и матросам, бастионы не отстоять. В губернском городе в ту пору, летом 1855 года, собиралось в помощь Севастополю ополчение. И Фомушка решил, что его место там. Если не возьмут в стрелки, можно стать хотя бы барабанщиком. А мальчишках-барабанщик, которые принимали участие в разных войнах и совершали всякие подвиги, Фомушка не раз читал в исторических романах. И вот бубенчик. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но этот рыжий сорванец ухитрился на своем дощанике за неделю добраться до губернской пристани. Сперва вниз по Внуковке, затем уже по большой реке. Ночевал у костра или под лодкой, питался прихваченной из дома провизией и, наконец, предстал пред очи замотанного тысячей забот начальника ополчения. И отрапортовал. «Так, мол, и так, ваше высокоблагородие, прибыл для защиты славного русского города от басурманов». Тут-то бедняги и досталось. Представь себе, нет. Полковник хорошо знал Фомушкиного отца. У того на заводе отливали чугунные кожухи для пушечных бомб и гранат. Полковник сказал, что ценит мужество юного родителя за отчизну. Однако взять его на войну не может, ибо на сей счет существуют суровые запретные инструкции. И если он, начальник ополчения, инструкции эти нарушит, отвечать придется перед самим государем-императором. Короче говоря, храброго беглеца умыли, накормили и в тот же день отправили обратно с чиновником, который как раз ехал на Сундуковский завод по делу, касаемому военных заказов. В письме к папе Сундукову начальник ополчения просил учесть благородство Фомушкиных помыслов и не наказывать его слишком строго. Иван Никодимыч, изрядно потрепавший себе нервы за эту неделю, облегченно перекрестился, увидевши наследника живым и невредимым. Письмо прочитал, но благородных порывов Фомушки во внимание не принял и жалобно сказал: «Мисс Кноперинг, оставили бы вы ваше гуманное воспитание и выпороли бы, наконец, этого паршивца. Это ваша прямая обязанность. Таких негодных мальчишек дерут не только в России, но и во всей просвещенной Европе». И ничего, кроме пользы. Я обдумаю ваше предложение. Обдумайте, сделайте милость, а то у меня руки не доходят. Голова кругом от работы. Мисс Кноперинг увела обмякшего от дурных предчувствий Фомушку из отцовского кабинета. Причем не в детскую увела, а в свою комнату, чтобы хитрый Фомушка не добрался до колокола. И вскоре из открытого окна донеслось. «Ой, не надо! Что вы делаете? Хватит! Больше не буду! Ой-ей-ей, хватит уже! Ай!» Дети-прислуги, сидевшие во дворе на дровяном штабеле, сочувственно завздыхали и запереглядывались. «Крапивой, небось?» «Не, когда крапивой так не вопят? Это хворостина из того ивняка, что на берегу!» Но они ошибались. Мисс Кноперинг и на этот раз оставалась верна своим принципам. Не послушала Сундукова-старшего. С точки зрения Фомушки она поступила более жестоко. Положила перед ним толстый том с английской поэзией XVIII века и стала отмечать карандашом те стихи, которые в наказании за свой легкомысленный и безответственный поступок должен был выучить несчастный беглец.